что-то не понял, по какому поводу сборище. Там-то написали таким возвышенным словом «даршан». Аршан, даршан. Но я просто хотел, может быть, пообщаться, получить общение, может быть, кому-то, кто принимает меня серьезно, дать какое-то общение. Те люди, которые мало видят меня, может быть, кто-то на слухи какие-то ходят на Западе, здесь, чтобы вы могли с первых рук что-то слышать, понять, сделать какие-то выводы. Так, то есть такой достаточно открытый разговор, как я обычно здесь в Иркутске провожу, очень открытый. Я вообще очень открыто всегда действую. Если я что-то не так сделаю, то об этом знают все. И не потому, что у меня не хватает ума это скрыть, а потому что я как бы об этом говорю преданным сам, раскрываю свои проблемы, потому что я понимаю, что я несу очень огромную ответственность, и люди, когда что-то они узнают, или как бы будут думать, что я там как-то скрываю. Дело в том, что я же управляю людьми, а как бы они мне доверяют, служат многие под моим руководством. Я для них представитель там GBC, Парампоры, там чего-то еще. И чтобы не было потом каких-то в будущем недоразумений с ними, что вот мы-то думали, он, так сказать, к Парампоре прицеплен, а он-то к стакану там или к чему там еще я прицеплен там. И, может быть, это зеленый змей через него общается с нами. Или там дракон там, или кто еще там. Ну, что-то такое. Ну, поэтому я, по крайней мере, в том регионе, в котором я представляю GBC, я уж про других, но перед теми преданными, которые много лет служат под моим руководством, доверяют мне, привлечены были с проповеди там какой-то и так далее, то есть все-таки надеются, и не только на меня, но и на ИСКОН в целом, на духовных учителей, что в общем-то как бы... Но поскольку информация, вы знаете, да, из третьих рук, она очень сильно искажается, кто-то что-то дополняет свое, потом плюс свои чувства какие-то там, что-то человек сам надумывает, и в итоге мы получаем на выходе что-то такое очень странное. То есть 10% истины и 90% это фантазия. Поэтому я хотел встретиться с преданными, по крайней мере, из этого региона, которые сегодня сюда приехали сейчас. Я обычно встречаюсь. Ну, в Улан-Удэ там все меня тем более знают. Ну, где-то те, кто не имеет какой-то информации, доступа ко мне более часто, думают, кто его знает, вдруг у него там что-то переменилось, концепция какая-нибудь, вдруг он, так сказать, уже давно на буддистов работает, или там на мафию, или на что-то еще, чтобы можно было говорить достаточно открыто об этом. Потому что я не хотел бы быть закрытым от тех людей, которые мне еще доверяют или хотят доверять, но усомнились в чем-то и так далее. И поэтому вот Дриштадьюмна Прабу мне вчера еще раз как бы об этом напомнил, что многие преданные хотели бы поговорить, в частности, там, из Братска. И я сам планировал это все. Обычно каждый раз я что-то как бы надеюсь услышать от преданных, что они там, что их беспокоит. Я-то сейчас говорил о себе, но если у вас нет каких-то там вопросов по мне, давайте вообще обо всем поговорим. Ну, такое достаточно это не как... Я поэтому не совсем хотел, чтобы это все писали как-то там. Чтобы это сейчас на весь храм, как всегда, включили. И кто-то там что-то услышал, сделал совершенно свои выводы какие-то. Это знаете, как Брахма рассказывал Веды, Нарада понял его так, Кумары поняли его так, Шива понял его так, Дакша понял его так, Индра понял его так. Он говорил одно и то же, но все поняли по-разному. И когда Нарада со своим пониманием стал проповедовать детям Дакши, что им нужно избежать семейной жизни, Дакша, который тоже слушал то же самое, объявил его врагом, что отец наш совершенно другое имел в виду. Видите, да? То есть даже великие личности, недопонимание может произойти, великие личности столкнулись, слушая одного и того же авторитета, они сделали абсолютно разные выводы, что он от них хочет, и между ними началась война там, Дакша оскорбление стал наносить Господу, народу Муни, Дакша стал оскорблять Шиву, Индра что-то там наделал делов. Но я и не Дакша, и не Шива, и не Индра. Поэтому мне бы хотелось с вами обсудить. Я обычно свое видение, свое представление, как что-то делать, всегда, вот я 12 лет занимаюсь этой деятельностью, пытаюсь как бы служить Кришне. Все годы я всегда согласовываю свою деятельность со своими авторитетами, чьим слугой я являюсь. Помимо вас, я также служу еще GBC и под их руководством. То есть, если что-то надо обо мне узнать, то лучше обращаться к моим господам, так сказать, и спросить, что там. Вы-то довольны им как слугой? Но какие-то частности они могут не знать о них сами. Потому что они приезжают сами, знаете, раз в год, ну, две недели там со мной путешествуют, я, вернее, с ними путешествую, ездим мы вместе, и все, и больше ничего. Вот в течение там Бхактипада Махарадж, я с ним путешествую вот уже 12-й год. А с Бхактичитани Махараджем, наверняка, я встречаюсь 10-й год. С Прапавишну Махараджем я также 12-й год вижусь. Эти люди, они непосредственно здесь, GBC, они что-то знают, они меня назначали, утверждали. Перед ними я всегда отчитывался обо всем, о своей личной жизни, о духовной жизни, о каких-то проблемах, о каких-то своих сомнениях. Это все с ними решалось. Поэтому вы не думайте, что я бесхозный сирота такой, у меня нет господина, я сам себе хозяин, сам себе слуга. Нет, у меня еще больше развилось настроение служения и слуги, и поэтому я займу любое положение, о котором меня попросят. Если меня не попросят быть региональным секретарем, даже если вы все будете против, я буду все равно стараться их удовлетворить. Если мне скажут, не будь региональным секретарем, поскольку вот одна матаджи там где-то, она тобой недовольна, я сразу скажу, тогда займите меня, где бы я мог быть вам полезен. То есть у меня нету такой привязанности к должности президента или регионального секретаря или кого-то. Но у меня есть очень сильное желание быть полезным в миссии Шрилы Прабхупады под руководством своего духовного учителя. Поэтому я никаких вещей на себя не оформляю, ни храмы, ничего. У меня нету никакого особого имущества, чего-то такого. Чтобы я за это держался в Иркутске или в Улан-Удэ, если мне скажут, я поеду в любой другой город и буду там жить, проповедовать. В ущерб, как правило, на радость вам и в ущерб своей семье. Всегда это происходит. Вот 12 лет в ущерб своим детям, в ущерб своей семье. То есть люди получают меня хоть на культуре, хоть в лекции, хоть где-то, в ущерб моим взаимоотношениям с моей семьей, с моими тремя детьми, с моей женой, с родителями. Как я служу, судить тем людям, которым я служу, и судить вам, насколько я был вам полезен в вашей духовной жизни. И насколько я был бесполезен в вашей духовной жизни. Это ваше право, это ваше дело. Поэтому я всегда придерживался такой позиции, такого умонастроения в своем служении и придерживаюсь. Если кто-то меня идеализировал, это его личные проблемы. Я никогда идеалом из себя не пытался высказывать. Я всегда говорю, кто я такой? У вас у всех лучше карма, чем у меня. Это факт. Все вы пришли в ИСКОН не с таким греховным багажом, как я. Вот здесь, может быть, есть вот пару человек, кого вот сидит. Димка, вот я такой же, как он, точности. Я никогда не скрывал, чем я занимался в кармической жизни. И люди, так сказать, кто-то говорил, а, блин, бандитов нам не хватало, кто-то говорил, алкашей, бабников там и так далее. Но это ваше право. Какой-то ярлык мне весить или какие-то отношения со мной развивать или не развивать, это право каждого человека, тем более в духовной жизни все делается добровольно. Мы добровольно принимаем и добровольно что-то отвергаем. Никто нас насильно не заставляет ничего делать. По крайней мере, в этой обстановке я стремлюсь к такому положению, что если кого-то назначают авторитетом, это не означает, что вы обязаны его принимать. Вы можете не принимать, это ваше дело. И поэтому я хотел бы поговорить, еще раз уточнить вам свое умонастроение, чтобы вы как бы еще раз, может быть, кто-то знал об этом, что я такой позиции придерживался и придерживаюсь, больше перестал беспокоиться, что кто-то там что-то наслушался, что у меня какое-то настроение. Я никому не отдам этот регион. что я его себе присвоил там, или что-то я там кого-то не пускаю проповедовать. Очень много я слышу о себе таких интересных вещей, очень много. Люди там недовольство высказывают по поводу там, того, что я пил вино там, или что-то еще. Но в любом случае мне бы хотелось, чтобы вы могли со мной поговорить, что-то услышать, узнать из первых рук. Не из там, не Валя сказала. Ой, а мы были там, вот нам такое сказали. А вот непосредственно я здесь сижу, и вы можете меня спросить, так это Лакшмараяна или нет. А верить мне или не поверить, это ваше право. Но я постараюсь вам говорить так, как есть. А здесь также собрались люди, которые меня знают все эти годы, сколько я в ИСККОН, и они еще здесь, они все равно мне доверяют, и я думаю, что они больше, чем другие преданные, доверяют мне. Потому что каждый раз я в этом убеждаюсь, а у них опыт общения со мной вот 12, почти 12 лет. И я думаю, что это тоже показатель того, что какой я на самом деле я. Или на самом деле я как говорю, так и делаю, и как делаю, так говорю. Но хотелось бы, конечно, честно я вам скажу, я все время хочу улучшиться, все время хочу стать мягче, все время хочу всех любить, всех целовать. Ну, честное слово, хочу просто такой язык иметь, нектарный, ну, как вот даже... лучше,